Глава 26. Для мамы у меня от испуга задрожали руки. Я едва не пискнула в ужасе, лишь чудом плотно поджала губы. «Я найду деньги». Упрямо и уверенно. «Начинайте лечение. Я же вижу, что ей становится хуже. Но вы должны понимать, что никто не сможет дать гарантии», — начал доктор, а я убралась от кабинета. Я просто хотела хоть немного свежего воздуха. Вылетела, как реактивная, из больницы и отчаянно хватала ртом воздух. Не знаю, как я добралась до квартиры. Просто очнулась, когда за мной с грохотом закрылась входная дверь. Наконец все пазлы сошлись. Теперь понятно, почему Нику нужна была та съемка и почему он в какой-то из дней выглядел убито. «Ему опять нужны деньги», — проговорила вслух и добавила, «как можно скорее. Что же делать? Это же его мама. Да разве могла я, зная правду, молча стоять в сторонке? Но и предлагать Нику деньги чисто от себя тупо. Он не возьмет. А что если...» — прошлепала на кухню и плюхнулась на стул. В огромном списке контактов нашла нужного мне человека и сразу позвонила. «Привет», — бодро воскликнула Лиза. «Рада слышать. Лиз, выручай. Нужен фотосет. У меня есть крутая модель. Мужчина за 30, спортивного телосложения, брутальный. Камера его любит». Лиза молчала несколько секунд, а потом звонко рассмеялась. «Ты что, курируешь модель? Стала агентом?» «Можно и так сказать», — выпалила с тяжелым выдохом. «Лиз, что угодно. Он правда хорош, ты не пожалеешь. Он секс в чистом виде». «Ну?» Она замялась, я же напряглась в ожидании ответа. «Это правда лучший вариант, который я могла придумать прямо сейчас. Лизка крутой куратор в этой области. Помню, как однажды мы с ней пересеклись в клубе, и она сунула мне свою визитку. Предлагала стать ее моделью. Мол, все при мне, успех гарантирован. Но не хотела я идти тропинкой модели. Лиза непроизвольно втянула меня в свое общество, и мне понравилась внутренняя кухня съемок. Я поняла, что как минимум могла бы быть куратором или организатором, тем, кто рулит парадом. Но забавно то, что я все равно стала моделью, черт подери. «Ладно, пришли мне его портфель. Я посмотрю. У меня есть несколько немасштабных проектов. Возможно, твоя модель нам подойдет по фактуре». «Лиз, он новичок. Портфолио еще нет». Я прямо видела, как она закатывает глаза на том конце провода. «Ну, какие-то фото у него есть? Шли уж, что имеешь. Вот честно, Даша, только ради тебя посмотрю. Хотя, погоди». Я вспомнила, что куратор присылала мне фото со съемки спортивного календаря. «У меня есть кое-что, сейчас все скину». «Окей, жду». Я сбросила вызов и почти сразу отыскала на почте наши с Ником снимки. Выбрала 10 наиболее удачных и сразу закинула Лизе. Не прошло и 10 минут, как она сама мне перезвонила. «Дашка!» — сходу прокричала мне в трубку. «Ко мне моделью не пошла, а к конкурентам. Вот черт!» «Лиз, да там все не так было!» Перебив, простонала, но услышала, как Лизка смеется. «Ой, да знаю я все. Круги у нас узкие, все на слуху. Это ведь Никита Соболев на фото, правильно?» «Угу!» Я едва не скрипнула зубами, слыша в ее голосе возбужденный энтузиазм. Но вынудила себя не ревновать, потому что глупо, и потому что от Лизы сейчас зависела будущая подработка для Ника. Слышала о нем и знаю, что несколько агентов уже пытались с ним связаться, но он всем отказал. «Ты уверена, что Соболеву интересна съемка?» «Ну да», — растерялась на мгновение. «Я и не знала, что ему кто-то звонил. Ник мне и слова не сказал. Но почему отказался? Это ведь хорошая возможность подзаработать». «Давай так», — примирительно начала Лиза. «Я пока ничего обещать не буду. Скажу лишь, что если он надумает прийти ко мне, проекты для него есть. По деньгам не обижу». «Хорошо, я перезвоню тебе позже. Обязательно дай мне знать. Я правда хочу его». сбросила прежде, чем отчетливее бы прорычала в трубку. Понимаю, что было сказано как о модели, но бляха. Да почему на душе заскреблись ревнивые кошки? По правде, я никого не ждала, поэтому, когда в дверь позвонили уже в пятый раз, с ворчанием поплелась открывать. И уж кого я точно не ожидала увидеть, так это Никиту. Без звонка или предупреждения. Он стоял на пороге с помятым видом и с дикой тоской в глазах, вернее, с целой гаммой чувств, которые теперь мне не казались странными. Я как дура подвисла на пороге. Просто не верила, не понимала и не знала, что мне сказать. «Я скучал», — выдохнул любимый вместо приветствия. Моргнула, а потом бросилась ему на шею. Ник вжал меня в себя так крепко, что стало больно, но промолчала. Он затянул нас в квартиру, запер дверь и, словно не мог больше терпеть, набросился с жадными поцелуями. Губы, шея, ключица. «Не могу без тебя», — бормотал, пока стягивал топ и расстегивал лифчик. «Даже дня. Одежда исчезла с меня слишком быстро». И Ник напирал, как голодающий, но я не возражала. Я забылась в его руках, растворилась в нем и в страсти, что вмиг забурлила в венах. Момент слился воедино, и во всем мире существовали только мы с ним. Его ладони скользили по моей спине, а я пальцами запуталась в его волосах и протяжно застонала. Поцелуи, то нежные, то голодные, от них сносило крышу. Да разве могли волновать какие-то мелочи, когда от ласк Ника буквально плавилось тело? «Хочу тебя. Прямо сейчас!» — прорычал он и резко приподнял меня. Понес куда-то, перед глазами плыло, но вскоре меня уложили на что-то, вроде диван на кухне. Без предупреждения, немного грубо, Ник вошел в меня и заполнил одним резким толчком — а затем стал двигаться так, будто если остановится, то мы оба умрем. А мне было слишком хорошо и жарко, чтобы задумываться о каких-то мелочах. Я до боли в мышцах, до ломоты в костях хотела Никиту. Выгибалась для него и хрипло стонала. Потные шлепки тел эхом отбивались от стен и звенели в ушах. Мы оба сгорали от страсти, что вспыхнуло, будто пожар. Оргазм накрыл меня внезапно, я закричала. А Ник тут же поймал мой выдох губами и заглушил громкие всхлипы. Все тело тряслось, а перед глазами мерцали звезды, но я тоже почувствовала момент, когда Никита сначала резко напрягся, а затем с рыком бурно кончил. Оба не хотели ни говорить, ни двигаться, просто лежали в обнимку, и, кажется, я в какой-то момент уснула. «Милая!» — легкий поцелуй у ушка — я улыбнулась и отмахнулась, не желая выплывать из райского сна. «Сладкая моя, которая из комнат твоя?» «Не хочу вставать». Лениво проворчала и, вжавшись носом в твердую, но горячую подушку, снова засопела. «Я отнесу тебя». Дразнящий шепот мурашками прокатился по коже. «Вторая дверь слева». Зевнула. По ощущениям, меня реально подняли и понесли. Но разве это важно? Я просто прижалась к горячему телу и с ленивой улыбкой снова расслабилась. Слишком хорошо, чтобы просыпаться. Утром разлепила глаза первой. Никита еще спал, обняв меня так крепко, будто во сне хотел защитить. Но, по крайней мере, на его лице застыло спокойствие. Не было той вчерашней уродской складки меж бровей. Тихонько, легко и невесомо провела пальчиком по его носу и не смогла сдержать милую улыбку. Могла ли я подумать, что любимый приедет ко мне? Мы даже почти не переписывались. Несколько сухих сообщений, никакой конкретики. Но она мне и не нужна была больше. Я знала правду и понимала, насколько Нику тяжело. Он вдруг чуть дернулся, потянулся и, не открывая глаз, пробурчал. «Доброе утро!» Спрятала улыбку у него на груди и не успела ничего сказать. Телефон Ника разорвал от неприятной мелодии будильника. «Пусть весь мир подождет. Хочу дальше обнимать свою малышку». Я замерла от его слов, и сердце подпрыгнуло от счастья, как сумасшедшая. Но каким бы ни был прекрасным этот миг, Только проблемы все равно нужно решать. Если не сейчас, то когда? Момент идеальный. Правда, я понятия не имела, как начать разговор про подработку, как преподнести ему новость так, чтобы он точно согласился. Ник потянулся за телефоном, выключил будильник, а я решилась вдруг. «Кстати, мне вчера предложили снова поработать моделью». Хитро соврала и, видя тайфун в глазах Ника, тут же продолжила. «Несколько съемок, ничего такого». Любимый резко повернулся ко мне, губы сжались в тонкую линию, а в глазах поднялся и завертелся смерч ревности. Я едва не расхохоталась, но держалась до последнего, да и тешила видеть реакцию любимого. «Нет, в смысле нет?» Я приподняла бровь, даже губы надула. «Ты не будешь больше сниматься, ясно?» Усмехнулась с теплотой, что согрела меня изнутри. «Он такой ревнивый, ну просто лапочка. А если я скажу, что в той же студии ищут мужскую модель с брутальностью, как у тебя, и платят хорошо?» Я затаила дыхание, а Никита прищурился, приподнялся на локте, но сразу покачал головой. «Ах, вот ты куда гнешь!» Он наклонился и зашептал на ушко. «Думаешь, я за деньги начну жопой крутить?» «Ну, жопа у тебя секси!» Протянула и игриво подмигнула ему. «И не только она. Даша!» Ник закатил глаза, рухнул обратно на подушку, но при этом все еще держал меня в объятиях. «Не провоцируй, иначе с кровати мы еще не скоро встанем, а мне пора собираться на работу». Теперь я приподнялась на локте и всмотрелась в его нахмуренное лицо. Ну, вижу же, что Никита задумался, но почему-то не хочет соглашаться на мой вариант. Почему?